личной собственности они не имеют, питаются скудно, одеваются скромно и спят в шатрах. Конец цитаты. Так описывал тамплиеров один паломник, наблюдавший их в Иерусалиме в 1185 году. Владея землями в Сирии и Палестине, они располагали и имуществом, и политическим влиянием в Каликии, и, как отмечает Марко, в Армении. Монахи, думая лишь о том, как бы вернуться в Акру, сохранив в безопасности свою благочестивую шкуру, отказывались сделать вперед хотя бы шаг. Они отдались на милость начальника рыцарского отряда и умоляли припроводить их под его защитой в Акру. Получив такое обещание, монахи уехали, сдав братьям Пола папские письма и подарки, предназначенные для великого хана. Кампи, автор церковной истории Пьяченцы, заканчивая рассказ об этом случае, отмечает со злобным ехидством, что вернувшиеся во свояси монахи даже не поставили в известность об этом папу Григория. Тот полагал, что они так и уехали вместе с Полом. Дезертирство трусливых монахов Никола и Гелиома отнюдь не обескуражило наших венецианцев. Дорогу они знали по-прежнему своему путешествию, на местных языках говорить умели, они везли письма и дары от высшего духовного пастыря Запада к величайшему монарху Востока, и самое существенное, самое важное, у них была золотая дощечка с личной печатью Хубилая. Само по себе это было уже охранной грамотой, ключом к успеху и гарантией того, что им будет обеспечена пища, кровь и гостеприимство практически на всей территории, по которой предстояло пройти. В литературе разгорелись горячие споры относительно пути, по которому следовали Пола, продвигаясь от Лояса до того места, где они, наконец, встретились с ханом Хубилаем. В первой части своей книги Марко путь этот не очертил. Грандиозному путешествию от Венеции до Шанду там посвящена лишь одна краткая страница. Марко заявляет, что он сознательно опускает названия мест, народов, не упоминает о пережитых по пути происшествиях, цитата, потому что все это расскажем потом, по порядку, в самой этой книге, цитата. Однако он указывает, что за эти 3,5 года путешественникам пришлось, собрав все свое мужество, преодолеть множество опасностей и затруднений. Они совершали многодневные переходы по жарким пескам пустынь, поднимались на высокие горные перевалы, цитата, всегда держась по направлению греческого ветра на северо-восток и Трамонтаны, полярной звезды, то есть на север. Конец цитаты. Марко пишет, что путешествие оказалось чрезвычайно долгим из-за больших снегопадов и льда, из-за необходимости переправляться через широкие реки. Мешали путешественникам и противные ветры. Кроме того, отмечает он, зимой путешественники не могли продвигаться с той же быстротой и легкостью, с какой шли они летом. Хотя у нас и нет возможности точно проследить путь Пола, различные замечания в книге Марко и живые описания, носящие отпечаток его личных наблюдений, позволяют нам представить в общих чертах и их маршрут, и все то, с чем они сталкивались, пробираясь на восток и обратно в Венецию. Первой страной, которую они проехали, была Малая Армения, Киликия, с портом Лоясом. Здесь шла оживленнейшая широкая торговля хлопком и пряностями. В подробном описании этой первой страны из владения великого хана, в которое попал Марко, отчетливо проявились интересы и склонности автора. Они чувствуются и во всей его книге. Он пишет о торговле, об охоте, о религии, политических событиях, о нравах и обычаях жителей. Жители с прискорбием, сообщает он, хотя и христиане, но не добрые христиане, так как вера у них не как у римлян. Конец цитаты. Он утверждает, что это были когда-то доблестные и отважные воины, но, цитата, теперь они слабы и ничтожны, и только пьянствуют. Конец цитаты. Из Киликии путешественники попали в современную Анатолию, которую Марко называет Туркоманией. Он сообщает нам, что туркоманы выделывают самые тонкие и красивые в мире ковры. В одном латинском манускрипте эта глава содержит чрезвычайно интересный и многозначительный параграф. Фанатичная нетерпимость и ограниченность религиозных воззрений Европы XIII века здесь как бы противопоставляются широким взглядам монгольских монархов, правителей огромной империи и народов самых разных вероисповеданий. Эти татары не заботятся о том, какому богу поклоняются на их землях. Если ты верен хану, проявляешь ему покорность и таким образом выполняешь свой долг, предусмотренный законом, и справедливость при этом не страдает, ты можешь свободно распоряжаться своей душой. Тем не менее, они не хотят, чтобы дурно отзывались об их духах или чтобы вмешивались в их дела. Поступай как хочешь, со своим богом и со своей душой, будь ты иудей или язычник, сарацин или христианин, какие и живут среди татар. С такой дальнозоркостью и мудростью давали татары свободу совести всему населению своих владений и повсюду сохраняли религиозный мир.